40. Он есть разрушение. Зора. «Сосредоточься на том, чтобы держать энергию у себя в ладонях», сказала Зора Изуми, над пальцами которой парил световой шар. «Для тренировки магии они сегодня собрались в лес вместе с Файолой и Саней, потому что Зора надеялась, что дикая природа поможет Изуми развить силу. Они находились на одной из немногих полянок, которые не блокировали магию Зоры. Люсьен в это время встречался с Гидеоном, что заставляло Зору немного волноваться. Она хотела быть в состоянии его слышать, если он попытается достигнуть с ней магического соединения. «Из этого ничего не выйдет», — злилась Изуми, когда световой шар взорвался на крохотные искры. «Наберись терпения. Управлять магией — это требует навыка и времени». «Только не сдаваться», — ответила Зора. На лбу Изуми собрались морщинки, когда она снова попробовала связать воедино световые частицы. Она носила в себе душу богини и тем самым ее силу. Однажды она должна будет стать одной из могущественных колдуний мира. Но этот день пока не наступил. Санья, дремавшая на солнце, подняла голову и насторожила уши. Файола поднялась и устремила взгляд на заросли, откуда вышла раненая косуля. По ее бокам тянулись глубокие борозды, ее мех был пропитан кровью и черной жидкостью. И она хромала, как будто нога у нее была сломана. Животное пошатнулось, рухнуло и превратилось в человека. Это был один из садовников клана Апала. Пульс Зоры участился. Изуми зажала рот ладонью, чтобы задушить крик, и мгновенно ее световой шар вспыхнул и распылился. Зора не знала имя раненого, никогда с ним не говорила, но часто видела его, когда он подрезал ветки декоративных деревьев. В два шага она очутилась с ним рядом. Изуми последовала за ней. Хищные кошки встали справа и слева от Изуми, чтобы защитить ее от возможной опасности. «Что произошло?» — ахнула Зора. Она за жизнь уже навидалась тяжелых ран, и это помогало ей оставаться спокойной. «Он... это была она! Тень! Я...» Его губы дрожали от боли. «Я должна облегчить его боль», — сказала Зора. «Изуми, одолжишь мне энергии?» Санья при этих словах оскалила зубы, но девочка кивнула, не колеблясь. Вообще-то, исцеляющее заклинание всегда делалось на крови. Но Изуми владела солнечной магией, и достаточно было ею поделиться, как делал это не раз Люсьен, отдавая Зоре огонь. Мотыльки опустились на Изуми, когда Зора взяла ее за руку и мысленно оценила ее магию. Она видела ее в форме сияющего света и тепла, не такого жаркого, как огонь Люсьена, но, по крайней мере, такого же сильного. Сомкнув веки, Зора направила световую магию Изуми на раны оборотня. Свое тело она использовала в качестве проводника, и действительно, хотя еще ни разу она не опробовала с Изуми этот способ целительной магии, она сработала с первой попытки. Рваная плоть восстановилась, волокна мышц сплелись и закрыли зияющие раны. Потом эти места покрылись свежей кожей, а вывихнутые кости со щелчком вправились на место. Веки мужчины трепетали. «Он все еще там», — бормотал он, прежде чем потерять сознание. Клану Апала угрожала опасность. Покой, в который Зора погружалась во время целительного колдовства, мгновенно улетучился. «Мне надо вернуться. Клану грозит истребление». «Я с тобой», — сказала Изуми под недовольное рычание Сани, но девочка невозмутимо объяснила ей. «На территории клана ты останешься без магии, Зора. Если тебе придется сражаться, тебе понадобятся Файола и Санья, а я одна в лесу буду еще более беззащитной, чем среди вас». Даже Санья, которая в последние дни берегла Изуми по-матерински чутко, нечего было возразить. Они уложили оборотня на мягкий мох на краю полянки, прикрыв его от возможных врагов листьями, и помчались. Ворота на территорию клана Апала стояли открытыми, и это был плохой знак. Еще тревожнее были следы разрушения, которые Зора заметила с первого взгляда. Сломанный бамбук и вывороченные корни деревьев, Глубокие борозды, что тянулись по траве и мощенным дорожкам, как будто гигантский зверь точил там когти, и разбитые окна модернового основного здания. Едва ступив на территорию, Зора ощутила в воздухе пульсацию чужеродной магии. Как это было возможно, если клан Апала был защищен от всякого колдовства? «Зора, вон там!» — прошипела Саня, снова принявшая человеческий облик, и указала на два безжизненных тела в траве. Одно из них было человеческим, второе — косули. «Ты это слышишь?» Сперва Зора ничего не слышала, но когда напряглась, то различила отдаленные крики. Она тотчас поняла, откуда они исходили — из храма прародительниц. «Оставайся здесь и береги Изуми», — распорядилась она и бросилась бежать, не дожидаясь ответа. Файола обогнала ее и бежала впереди. Следы разрушения тянулись до центра территории клана. Вдруг они увидели людей и косуль, панически бегущих им навстречу от невидимой опасности. Наконец-то в поле их зрения показался храм прародительниц. У входа стояла Кейвин. Расставив руки, она загораживала собой вход и что-то говорила стоящему перед ней в нескольких шагах мужчине. Увидев Зору и Файолу, она выпучила глаза. Мужчина обернулся. Это был брат-близнец Кейвин, Йишин Кай. Он пришел, чтобы спасти ее. На его губах расползлась холодная улыбка, и Зора поняла. Он был здесь не для того, чтобы защитить от разрушения. Он был этим разрушением. Или был хотя бы тьмой в нем. Поскольку его, вообще-то, светло-карие глаза были глубоко черными, а в его мимике лежал холод, которого Зора никогда прежде в нем не замечала. Но однажды она его видела. У Чичико Немея, в ту ночь, когда та, как безумная, забивала себе в рот землю, когда он поднял руки, над его пальцами колыхались тени. «Что? Кай, как оказалось, обладает магией?» «Нет!» — воскликнула Зора. Йишин Кай повернулся. Кончики его пальцев теперь были направлены на его сестру, и тени ринулись к ней, сомкнулись вокруг ее тела, вокруг ее шеи. Кейвин захрипела, так крепко ее душила тьма. Рука Кая решительным движением разрубила воздух. Пронзительный хруст, будто тень сломала шею Кейвин, заставил Зору содрогнуться. «О, богини! Он убил собственную сестру-близнеца!» Зора приготовилась к тому, что ей придется защищать себя и Файолу, если Кай нападет на них. Но как она могла это сделать без магии? Она была совершенно беззащитна. Но Йишин Кай не обращал на нее внимания. Он отвернулся и, как ни в чем не бывало, двинулся ко входу в храм. Не замедлив шага, даже переступая через мертвую сестру, он скрылся внутри. Зора ринулась в храм прародительниц. Хотя без магии у нее не было никаких шансов против Кая, она не могла допустить его встречи с беззащитными прародительницами. Их триединое существо было одним из самых могущественных созданий планеты. Вместе с тем, Зора знала, что прародительницы не были воинами. Если Кай нападет на них, они не смогут даже защититься. Как ведьма, она дала обет магии. Как она смогла бы потом спокойно спать, если бы бросила в беде одно из старейших и самых особенных магических существ во всем мире? Это было впервые, чтобы она ступила в храм, поскольку прародительницы до сих пор ее ни разу к себе не призвали. Тем не менее, она чувствовала правильный путь. В конце казавшегося бесконечным тоннеля мерцал свет, на который она и побежала. Файола все время была рядом с ней, и Зора была рада присутствию ягуара, лапы и когти которого, может, могли что-нибудь сделать против Кая. Туннель выплюнул их в некое подобие грота. На подиуме, окруженном сверкающей водой, стояли три женщины. Прародительницы? Они выглядели древними. Волосы были абсолютно белыми, а их лица растекались, как свечной воск. В их глазах покоилась мудрость, накопленная веками, если не тысячелетиями. Хотя они и казались хрупкими, Зора понимала их силу. И тем не менее, она различила на их лицах нечто вроде страха. Кай стоял перед ними — На его поднятых вверх ладонях колебались тени. «Кай, что ты делаешь? Остановись!» — крикнула Зора. Он щелкнул пальцами, и вдруг тьма растянулась в стену, которая ринулась на Зору и Файолу. Зору сбила с ног, и она упала головой в воду источника. Задергала ногами, чтобы вынырнуть, но магия Кая удерживала ее под водой. «Посмотри», — нашептывал голос. «Нет, не один. Тысяча голосов сразу. Молодых и старых. Голоса людей, духов и демонов. Или то были прародительницы. Должно быть, они, потому что именно так Люсьен описывал голоса у себя в голове». Зора открыла глаза и увидела вокруг себя парящие крохотные магические частицы. В окружении источника вод прародительниц она снова почувствовала магию. «Посмотри!» Снова послышался шепот, сопровождаемый потоком обрывков воспоминаний. Ее собственных, но и тех, какими с ней делились Наэль, Кари или Люсьен. Зора видела улыбку Кая при их первой встрече, потом его озадаченное лицо, когда Чичико его поцеловала. Она видела тьму сперва в глазах Чичико, потом в глазах Кая. Видела Наэля в городе «Крепостная стена», когда он ей объяснял, что номер один непременно хотел, чтобы Чичико и Кай встретились. Видела маму Лакуар, запертую в стеклянной клетке, тогда как тени кружили вокруг нее, словно пчелиный рой. Тут она поняла, что, видимо, произошло. Гидеон посеял в Чичико зерно тени. Через поцелуй она, должно быть, передала его Каю. Отсюда его нападение. Он действовал не по собственной воле, не по собственному побуждению или ненависти. Его подвели к этому тени. Гидеон. Вот кто направлял его шаги. Голова Зоры вырвалась из воды. Она едва могла что-то различить вокруг себя и все-таки крикнула. «Берегись, Кай! Это не сам ты нападаешь, это тьма! Не позволяй ей управлять тобой!» И снова какая-то сила погрузила ее под воду так, что зазвенело в ушах. «Присмотрись лучше!» — нашептывали прародительницы в ее мысли. На сей раз Зора увидела изображение мамы Лакуар в стеклянной клетке. Но это было не воспоминание. Скорее всего, Зора смотрела на нее глазами Люсьена и ощутила его ужас. Зора могла бы ликовать. В магическом источнике воды восстановилась ее связь с ним. «Люсьен!» Она позвала его через расстояние и почувствовала, как он вздрогнул. «Ты должен освободить маму Лакуар!» Поскольку если она больше не удержит мерцающее зерно магии теней для Гидеона, тот потеряет власть над Каем. Через магическую связь она расслышала рев Люсьена, его ярость, потом крик Гидеона. Все вокруг превратилось в огонь, когда Люсьен стал драконом.